открытые призывы. Позитивные цели открытых призывов заключаются в том, чтобы позволить собеседнику дать более детальный, подробный и основательный ответ, не ограничиваясь лаконичными «да» или «нет». Одновременно открытые призывы стимулируют мотивацию собеседника, его вовлеченность в разговор. Человек становится более красноречивым. Часто при этом употребляются вопросительные слова «кто», «почему», «что», «где», «когда», «благодаря чему», «из-за чего», «каким образом», «куда». Примеры позитивных открытых призывов. Расскажите нам, пожалуйста, почему в вашей компании вы выбрали именно эту стратегию. Опишите ваше видение проблемы. Негативные цели состоят в том, чтобы заставить собеседника еще активнее оправдываться, выявить новые противоречия в его выступлении, чтобы потом поймать на этом. Одна из возможных негативных целей – подтолкнуть человека к тому, чтобы он углубился в такие области, в которых он некомпетентен. Примеры негативных открытых призывов. Расскажите нам, почему вы выбрали для своей компании именно эту стратегию, тем более вам известно, что она привела к банкротству другие компании. Объясните нам, почему вы 5 семестров изучали психологию, если считаете своих преподавателей некомпетентными. Вывод. Сформулированные таким образом призывы заставляют оправдываться. Блокируйте ненужные оправдания, но не необходимые объяснения. Не забывайте о цели разговора. Задумайтесь, не отклонились ли вы от темы.